Судя по ситуации, взрыв ядра повредил и его разум, и тело. Никакие защитные системы не смогли бы выдержать цепных взрывов, вызванных элементием в этой среде. «Кашель такой позор», — заговорил Грим, сильно кашляя, «еще немного, и все бы получилось. Мой дух еще отстает, Грим, не нужно так спешить». Адепт Киаган почувствовал жалость к потере кристаллического ядра второго класса, но ему нужно было утешить Грима, время на миссию еще есть. Не спеши, Гаргамель и Мерил, оставалось только помочь Гриму залечить самые очевидные раны на его теле. Дух Грима значительно восстановился после краткого отдыха. Стыдно. Я бы дополнил его, но мне не терпелось. В итоге, я снова провалился, нет необходимости спешить. Я закончил вуду зверей, которых ты просил меня модифицировать. Есть вопросы, которые я должен уладить в штаб-квартире, так что я ухожу. Последние несколько дней Грим запирался в своей лаборатории. Киаган его не видел. Вот почему он воспользовался возможностью попрощаться. Конечно, Грим был необычайно любезен и благодарен за его услуги. Он лично наградил его. Несмотря на то, что они принадлежали к одному клану, такого рода задания, потребляющие большое количество духа и времени, не выполнялись бесплатно. Когда Гаргамель проводил Киагана, все трое собрались в потайной комнате на четвертом этаже. «Учитель, ваше тело точно в порядке? Вам нужно помедитировать?» Мерил все еще спрашивала. Сгорбленное тело Грима внезапно выпрямилось. Его слабый дух внезапно наполнился энергией. «Мастер, как все прошло?» Гаргамель, очевидно, был в курсе дел. Теперь он тревожно потирал руки, широко раскрыв глаза бусинки. Мерил была сбита с толку их действиями. Ее красивые глаза скользили от одного лица к другому. Грим не ответил. Вместо этого он слегка провел правой рукой по своей талии, и появилось яркое, кристаллическое ядро голема. «Это сработало, это сработало!» Гаргамель тут же вскочил от возбуждения. Он бросился к Гриму и уставился на ядро. Его козлиная бородка покачивалась и дрожала. К сожалению, чувствительность и ловкость женщины, когда дело касалось блестящих драгоценностей, в 10 раз превосходили мужскую. Дрожащие руки Гаргамеля даже еще не вытянулись, когда ядро упало в руки Мерил. Мерил надулась. «Это тот самый элитарный голем? Разве оно не было уничтожено? Вы разыграли спектакль?» Грим и Гаргамель не ответили. Вместо этого они начали зловеще хохотать. «Учитель, на вас повлияло злодейство Гаргамеля. Должно быть, это его идея. Это отвратительно!» Мерил закатила глаза и продолжила играть с этим драгоценным камнем. Гаргамель почти воскликнул, что это была идея Грима. К сожалению, его слова под пугающим взглядом Грима вернулись обратно. У него не было выбора, кроме как молча нести это несправедливое обвинение. «Честно говоря, я не ожидал, что мы добьемся успеха с первой попытки. Ладно, это должно остаться между вами. Никому ни слова, а как насчет Евы?» Гаргамель закатил мышиные глаза. Было очевидно, что он невероятно предан Еве. Он был похож на милого мальчика, ожидающего указаний матери. Грим помолчал. У него не было выбора, кроме как изменить свои слова. «Только вы двое и Ева, больше никому». Гаргамель и Мерил поклонились и приняли его приказания. Глава 472. Долина Ня. Мэри осторожно прошла через тенистый лес. Все вокруг было черным и серым. Она могла видеть только тени различных оттенков. Кроме того, она смутно ощущала крошечные ауры жизни. Мэри нужно было избегать этих теней, потому что каждая из них была злым теневым существом. Они были разбросаны по всей долине, строго охраняя все пути, ведущие к башне адепта. Эти твари были слабыми формами жизни, которые Мэри могла уничтожить одним ударом. Тем не менее, чтобы не поднимать тревогу, ей пришлось скрыть все признаки себя. Как ответвление вампира, Мэри могла легко контролировать температуру своей крови, тем самым избегая инфракрасного обнаружения. Кроме того, ловкость делала невозможным я обнаружение теневыми существами с силой промежуточного ученика. Мэри пыталась избежать теневых собак. Подобно охотничьим собакам материального мира, они обладали исключительно развитым обонянием и могли уловить поток элементия любого нетеневого вещества. К счастью, у Мэри была сфера обмана, которую подарила ей Алиса. Это место было также известно как «Черная тайна». Это расположение башни темных ведьм. Если бы она не пообещала Алисе, Мэри никогда бы не пришла сюда. Важно отметить, что в башне всегда находилась темная ведьма второго или даже третьего класса. Лидер темных ведьм четвертого класса Церцея также проводила большую часть года в этой башне. Даже Мэри, с ее безрассудной личностью, трепетала при мысли о стольких высококлассных адептах. проникнуть в место происхождения темных ведьм. Это было преступление, приговор за которое никто не мог вынести. Вот почему Мэри пришлось скрыть свою личность, если она не хотела, чтобы ее преследовали темные ведьмы. В ее сердце внезапно возникло чувство предостережения. Она бесшумно приземлилась на большое дерево. Даже при том, что ее действия были быстрыми, а аура незаметна, она неизбежно генерировала небольшой поток ветряного элементия. В следующую секунду из тени на земле появились 5 теневых собак. Они подняли носы и обнюхали все вокруг. Даже несмотря на то, что это место было погребено в долине теней, и чрезмерно плотная теневая субстанция изгнала большинство других магических элементов материального мира, ветряный элементий смог проникнуть через промежутки во тьме. Присутствие ветряного элементия не было чем-то необычным. Вот почему теневые собаки не стали напрягаться. Они продолжили патрулирование. Несколько мгновений спустя, убедившись, что вокруг нее нет никакого движения, Мэри вышла из темноты массивного дерева. Если серьезно, это место больше не было миром адептов. Темные ведьмы создали плоскостное соединение мира адептов и теневой плоскости. При этом темные ведьмы могли постоянно организовывать группы для изучения теневой плоскости, чья земля была достаточно широкой, чтобы сравниться с миром адептов. Нетрудно было представить себе преимущества, которые им удалось получить с помощью этого метода. Тем не менее, в качестве основной оси, которая закрепляла обе большие плоскости, башня происхождения темных ведьм постоянно вовлекалась в столкновение между двумя разными плоскостями. Следовательно, периодически иногда на нее нападали твари из другой плоскости. Попытка проникнуть в хорошо охраняемую башню с силой одного адепта-вампира первого класса была за пределами реальности. Тем не менее, с Алисой можно было найти трещину. За трое суток Мэри прошла 2 километра. Тем не менее, она все еще была почти в 1,5 километрах от башни. Она нашла тихое место в лесу и очень медленно втиснула свое тело в грязь. Ей придется остаться здесь до взрыва теневого прилива через месяц. Без пространственных помех, вызванных приливом теней, у Мэри не было шансов проникнуть в башню. Конечно, Мэри ничего не знала о так называемом теневом приливе и о том, когда он начнется. Зато знала Алиса. Она наблюдала за темной башней и давно разрабатывала план спасения. Единственное, чего ей не хватало, это могущественного адепта с талантами убийцы, как у Мэри. Алиса была полна решимости спасти своего единственного родственника, ядовитую ведьму Эндер. Она больше не заботилась о последствиях. Лагерь Агров. Это был большой лагерь, расположенный в глубине Черного леса. Кувалдахил, где они жили ранее, был сожжен дотла гримом. Теперь это был пустой и бесплодный каменный холм. Таким образом, Агры решили построить лагерь на горе. Они использовали толстые, заостренные бревна, чтобы создать стену. Мощные элитные солдаты, командир отрядов и двуглавые агры, естественно, жили в чреве горы. Между тем большинство обычных агров установили простые палатки на склоне горы. Из-за отсутствия планирования и организации каждый огр ходил туда, куда хотел. Лагеря и палатки, которые они установили, были повсюду. Территория была хаотичной и грязной. Когда солнце взошло, лидеры отряда вышли из чрева горы. Они подошли к высоким воротам у подножия горы и начали ногами будить храпящих агров. «Просыпайтесь! Просыпайтесь! Ленивые задницы! И чего не делаете, только жрете! Уродливая голова, черная морда, вставайте! Пора на охоту!» Пока командир ругал агров, они ворчали и поднимались с земли. Их похожие на холмы тела покачивались. Повсюду слышались крики и ворчание, как на рынке. В лагере было 87 агров разных возрастов, 43 подростка мужского пола, 22 женского, 14 солдат, которые еще не достигли совершеннолетия, и 8 детей. Нельзя смотреть на агров свысока только потому, что самцы-подростки занимают половину их численности. У такого дикого и варварского вида, как агры, ни один не был бесполезным. Почти все были сильными и могучими воинами. Даже женские особи и дети с деревянными палками толщиной с человеческую ногу могли легко раздавить череп элитного человеческого воина. Когда агры старели, лагерь их изгонял. Они не заботились о бесполезных товарищах. Биллис стоял на скале в 2,5 километрах оттуда. Он смотрел, как агры выходили из лагеря. В отличие от отрядов пчелолюдей Аба, агры формировали группы из 3. Оружие, которое они использовали, часто являлась толстыми деревянными битами и каменными палками. Их охотничий радиус охватывал территорию почти в 50 километров. Подростки могли беспрепятственно пробежать от 35 до 40 километров за одно утро. Эта скорость в полной мере демонстрировала их необыкновенную силу и телосложение. Они были похожи на человека, увеличенного в несколько раз. Их тела были мускулистыми. Они были своего рода магическим существом, большим, уродливым и жадным. Но интеллект у них был простой. Даже подростки обладали интеллектом 5-летнего ребенка. Только мутировавшие маги Агра имели возможность прорваться через пределы своего интеллекта и стать ужасающим магическим существом. Основываясь на системе адептов, обычные солдаты Агра обладали 7 очками силы и 9 очками телосложения. Двуглавый огрзак, с другой стороны, обладал 11 очками силы, 13 очками телосложения и 4 очками духа. Среди адептов 4 очка можно было рассматривать только как уровень обычного адепта, но у агров они считались завидными гениями. Биллис задумчиво опустил голову. По сравнению с людоедами, личинки жалящего скорпиона, которых он вылупил, обладали 4 очками силы, 5 очками телосложения и 2 очками духа. Жало скорпионов обладало значительным преимуществом против пчелолюдей. Однако с аграми им не справиться. Казалось, единственный способ – организовать стратегическую победу. Биллис принял решение. Он тихо свистнул и тут же превратился в рой черных жуков, которые устремились вниз по скале. Глава 473. Выслеживать агров было задачей не из легких. Их воины, с тех пор, как покинули лагерь, ни разу не остановились. За последние 6 месяцев охоты в радиусе 10-15 километров они так и не нашли крупных тварей, которыми могли набить свои животы. Вот почему им ничего не оставалось, кроме как рискнуть пойти еще дальше. Биллис, который ничего не знал о ежедневных привычках агров, не ожидал, что так будет. Он повел с собой 7 жалящих скорпионов, и они пробежали более 20 километров. Только тогда они нашли грязные останки сражений агров. Первыми жертвами стали кабаны. Это были одни из самых распространенных лесных зверей в черном лесу. У них не было сил элементия, только громоздкие мускулистые тела и большие клыки. Подростки весили около 100 килограммов. Смесь трухи и янтарного дерева, песка и камня на их телах была похожа на броню. Взбешенный кабан мог сбить дерево, которое требовало 2 человек, чтобы полностью обнять его ствол. К сожалению, они столкнулись с отрядом охотников-агров, которые были сильнее и лучше разбирались в охоте. Таким образом, логово 2 молодых кабанов и 3 поросят стало добычей 3 агров. Аграм нравилась приготовленная пища, однако они не знали, как разжечь огонь, и часто просто ели то, что было под рукой. Как воины, вышедшие на охоту, они, естественно, имели право сначала набить животы. После удачной охоты 3 агра связали свиней виноградными лозами. Затем они сели на землю, и каждый выбрал себе по кабану. Они вскрыли им животы, вытащили кишки, а затем и сердце. В диких умах агров источником силы являлось сердце. Именно поэтому поедание сердца первым стало традицией агров. Пока они рвали плоть и разбрызгивали кровь, пара бледно-зеленых глаз уже нацелилась на них. Под удаленным командованием Биллиса 7 скорпионов рыли туннели. Они прокусывали корни деревьев, рылись в грязи и бесшумно пробирались под аграми. Как и ожидалось от магических существ такого рода, аграм удалось обнаружить легкое дрожание земли. Когда они в подозрении остановились, грязь под ними развалилась. Столб пыли пронесся по воздуху и быстро поглотил фигуры агров. Вражеское нападение. Агры мгновенно все поняли. Они отбросили еду, отпрыгнули и наклонились за своим оружием. А их руки оказались пустыми. Целью скорпионов на самом деле были не агры. Вместо этого, это было оружие рядом с деревом. 3 скорпиона использовали свои клешни, чтобы схватить деревянные биты и каменные палки, прежде чем нырнуть обратно под землю. Пока агры искали свое оружие, из-под земли появилась вторая группа из 3 жалящих скорпионов. Они вонзили свои острые когти в толстые икры агров. Агры потеряли свое оружие, оставалось использовать кулаки. 7 очков силы агров прорвались сквозь твердый земной элемент и вокруг скорпионов и так сильно ударили их, что брызнула кровь. Тем не менее, шипы на скорпионах заставляли кулаки агров кровоточить. Когти, вонзившиеся в их икры, продолжали впрыскивать в агров энергию земли. Скорпионы также стреляли земляными шипами. Несмотря на то, что большая часть шипов не проткнула шкуру агров, некоторым все же удалось прорваться. Если оценивать агров и жалящих скорпионов по отдельности, то воины агры намного сильнее. В поединке один на один новорожденный жалящий скорпион никогда не сможет победить воина агра. Однако воины агры были обычными магическими существами, в то время как молодые скорпионы были чистокровными магическими существами. Битва была напряженной. Тем не менее, пока обе стороны несли тяжелые потери, седьмой скорпион, который внезапно появился из земли, стал последней каплей. Через полчаса на поле боя воцарилась тишина. Трем аграм ввели слишком много элементия земли. Они потеряли контроль над своими телами и упали на землю. Раздалась странная волна скрежещущих звуков. Три агра, у которых были откушены нервы на конечностях, потеряли всякую способность сопротивляться. Они были шокированы, обнаружив страшный черный рой жуков. Как только агры собрались закричать от страха, ядовитые жало скорпионов вонзились им в шею. Три агра упали без сознания. Рой жуков схватил трех агров и двух кабанов. Орда быстро исчезла в глубине леса. Агры, вышедшие на охоту, вернулись только ночью. Они принесли с собой много трофеев. Крупные включали быков и саламандр. Улов поменьше состоял из кабанов и кроликов. Агры радостно собрались вместе и развели костер, чтобы приготовить сочное мясо. Вероятно, это была единственная техника приготовления пищи, которую знали все агры во вселенной. Поскольку все агры были мускулистыми, но безмозглыми, они не обнаружили потери шести своих товарищей. Второй день, та же охота, тот же выход из лагеря. На этот раз они потеряли девять товарищей. В этот момент даже агры поняли, что что-то не так. Иногда бывали случаи, когда агры выходили на охоту и возвращались только через 2-3 дня. Однако это были редкие и необычные явления. Но сейчас не вернулось много агров. Число пропавших воинов было слишком велико. Они превысили количество пальцев на руках и ногах, которое было у командира отрядов. Это сделало невозможным подсчитать, сколько пропало без вести. Вот почему командиры отрядов использовали термин «очень-очень много», чтобы описать потерю, когда сообщали это двуглавому агрузаку. Зак был взбешен исчезновением подчиненных. Несколько командиров отряда агров быстро придумали блестящий план. Все они указывали на пчелолюдей Аба. Безумное увеличение их численности привело к тому, что их охотничьи угодья начали пересекаться с аграми. В спорных районах между обеими сторонами неоднократно возникали конфликты. На рассвете большая группа агров во главе с Заком двинулись в сторону территории пчелолюдей Аба, в сырой и темной подземной пещере. В центре были воздвигнуты гнезда жуков с дырами размером с кулак. Через эти отверстия можно было четко видеть ползающих личинок скорпиона и, конечно же, груду окровавленных трупов. Беллис вернулся в человеческий облик и стоял посреди этих гнезд. Его глаза постоянно оценивали личинок, которые вот-вот должны были стать его подчиненными. Когда кровь в воздухе сгустилась, тело Беллиса, скрытое под одеждой, претерпело изменения. Теперь его человеческую кожу заменил слой черной оболочки. Его человеческие руки стали гигантскими когтями. На груди свернулись три конечности, похожие на косы. Еще более шокирующей была голова. Морда жука разделила первоначальное лицо. Нос, рот и глаза были в стороне, раскрывая черное и зловещее лицо. Призрачно-зеленые сложные глаза, пугающая пасть, две антенны. Было видно, что Беллис был полон решимости эволюционировать в жука. Более того, с увеличением степени трансформации он продвинулся. За 2 месяца он достиг высот, на достижение которых Актеон потратил около 70 лет. На самом деле, продвинутый ученик не был конечной точкой его эволюции. Пока жалящие скорпионы в гнездах продолжали пожирать плоть, аура Беллиса начала расти дальше. 12 гнезд жуков. После того, как личинки жалящих скорпионов успешно выросли в подростков, они начали рвать друг друга на части. Молодые скорпионы были слишком хрупкими для Беллиса. Они не подходили для армии. Вот почему Беллис после уничтожения нескольких близлежащих логовищ магических существ поставил целью эволюции роя насекомых до зрелых особей. Начался кровавый процесс пожирания и эволюции. Каждый скорпион обладал индивидуальными сознаниями и инстинктами. Естественно, они не хотели, чтобы их едва пробудившееся существо стало чьей-то ступенькой к эволюции. Следовательно, борьба в каждом гнезде была ожесточенной. По строгому приказу Беллиса, только сильнейший молодой скорпион, выживший в каждом гнезде, имел возможность расти и развиваться. Битва за эволюцию заняла 2 часа. Когда гнезда начали разрушаться, оттуда полезли 12 окровавленных скорпионов-подростков с поврежденными раковинами. Беллис посмотрел на своих подчиненных и издал дикий и резкий звук. Глава 474. Грим был занят работой в лаборатории, когда в черном лесу снова вспыхнула небольшая заварушка. Его ментальное пространство испытывало небольшой коллапс каждый раз, когда он завершал закаливание своего духа. В течение этого периода он должен был питаться энергетическими веществами, в то время как его тело и разум пытались быстро регенерировать. Гриму повезло. В черном лесу магических ресурсов в избытке. В рядах боевых адептов ходила такая поговорка: «Только тот, кто чаще всех пирует, может стать адептом, который лучше всех умеет сражаться». Из этого высказывания можно было понять отношение адептов к пище и питью. Адепты были обжорами, они наслаждались едой. Это из-за хрупкости человеческого тела. И адепты элементия, и адепты по очищению тела сталкивались с одной и той же проблемой. Человеческое тело было обузой. Чем выше класс адепта, тем страшнее поток элементия, который их тело должно было выдерживать при заклинаниях. Если бы Грим не элементизировал свое тело сразу после того, как стал огненным адептом, он бы сильно повреждал свое тело каждый раз, когда произносил мощное заклинание огня. Просто представить, лава и огненные потоки, достигающие нескольких тысяч градусов, текут по венам в теле. Без стойкого тела вены и плоть адепта превратятся в пепел, прежде чем он сможет начать заклинание, а элементизированное тело должно поддерживать большее количество энергии. Вот почему адептам необходимо было полагаться на альтернативное питание для поддержания ежедневных функций своего тела. В конце концов, они были высокоэнергетическими существами. Так называемые деликатесы из человеческого общества не приносили никакой пользы адептам, кроме вкуса. Магические энергетические блюда, приготовленные из плоти магических существ, были необходимой поддержкой, которая имела решающее значение для совершенствования. Огненный трон, естественно, имел значительное преимущество, когда дело доходило до запасов магических ресурсов. В зале миссии на первом этаже круглый год в верхней части списка висела миссия по приобретению магических существ. Обычно магические существа с вкусной, качественной плотью выращивались в течение года в специальном питомнике. Тем не менее, это мясо доступно только элите. Ученики самого низкого уровня не имели возможности попробовать такое мясо. Как только царствование огненного трона стабилизировалось, число учеников, проживающих в башне, начало расти. Помимо исследований, экспериментов и обучения магии, их повседневная деятельность стала включать в себя приключения на открытом воздухе. С расширением сферы деятельности учеников Огненный Трон получил дополнительное понимание географии близлежащих территорий. Не так давно продвинутый ученик случайно наткнулся на следы стаи подземных огненных драконов. Как только он продал эту информацию башне адепта, в ежедневном меню Грима появилось новое блюдо, известное как ребрышки огненного дракона. Конечно, название было немного преувеличено. Грубое существо, подобное подземному огненному дракону, было достаточно глупым, чтобы сравниться с Аграми. В лучшем случае его можно считать гибридным драконом. Никто не знал наверняка, что их родословная связана с огненными драконами, но в их родословной был след огненного дракона. Поскольку подземные огненные драконы часто оставались возле вулканов, им особенно нравилось пожирать серу и огненные ядра. Именно поэтому их кровь была пропитана плотной аурой огненного дракона. В прошлом, в элитном студенческом лагере подземного мира, Грим съел только одну порцию ребрышек, но этого было достаточно, чтобы повысить его силы на несколько уровней. Однако теперь, когда он стал адептом, эта плоть больше не могла принести ему столько же улучшений, как раньше. Тем не менее, если он часто будет их есть, их эффекты все равно помогут ему. Если бы адепты могли позволить своему телу и духу совершенствоваться с приличной скоростью благодаря еде и питью, никто не смог бы устоять перед искушением. Взрослый подземный огненный дракон весил 3000 килограммов. После удаления ненужных частей и органов, оставалось около 2000 килограммов мяса. Чип выполнил всесторонний расчет энергетического вещества в ребрах огненного дракона, а также потребности растущих сил Грима. Затем он установил Гриму необходимое количество в 50 килограммов в день. Если бы Грим был обычным человеком, ему было бы трудно столько есть. Сейчас Грим выглядел как обычный человек, но если его препарировать, можно обнаружить, что мышечная структура сильно отличается от структуры обычного человеческого тела. Любой человек будет постоянно развиваться и продолжать до тех пор, пока не достигнет точки невозврата. На самом деле, такие люди, как Биллис, даже отбрамывали свою самую элементарную человеческую рациональность. Теперь он стоял на пути превращения в жука. Грим пробовал кровь и плоть подземных ящериц. К сожалению, этот кислый и острый вкус был сравним с зельями, которые приготовил ученик-любитель. Он сразу же занес блюда в черный список. Следующая самая обычная вещь, которую Грим делал помимо набивания живота, размокал в ванне с травами. В настоящее время дух Грима неуклонно поднимался до 8 очков. Он был почти на том же уровне, что и адепт Кеган, который прогрессировал в течение 100 лет. Теперь он принадлежал к числу опытных ветеранов-адептов, но все остальные телесные атрибуты отставали. Этот недостаток имел много общего с коротким временем с момента его продвижения. Он был занят делами с тех пор, как стал адептом. Он не находил времени, чтобы закрепить новые знания и сделать их частью своего фундамента. Грим воспользовался выделенным временем, чтобы посвятить себя отшельническому образу жизни, и сразу же начал закалять свое тело. Эти так называемые травяные ванны использовались адептами по очищению тела низкого класса для укрепления своего тела. Это были травы с плотными энергетическими аурами или яд, чтобы непрерывно стимулировать свои клетки. Это позволяло им достичь своего рода баланса между быстрой смертью и регенерацией клеток. Этот процесс непрерывно побуждал потенциал тела и реализовал эффект вытягивания силы физического тела. Конечно, первой проблемой при использовании этого метода была длительная слабость после закаливания организма. Грим одновременно закалял свой дух, используя травы для очищения своего тела. Важно было отметить, что, как адепт, Грим знал все, что происходит в башне, через свои мощные духовные чувства. На самом деле, когда это было необходимо, он мог даже манипулировать и изменять ситуацию вокруг Черного Леса. Однако, поскольку его тело и дух были в худшем состоянии, сделать он этого теперь не мог. Это чувство слабости напоминало состояние смертного. Это давало ему иллюзию того, что его отбросило назад в те бессильные дни. Как лидер фракции, он, естественно, не мог позволить своим врагам или подчиненным увидеть его в таком состоянии. В противном случае могут произойти непредсказуемые события. Вот почему Грим не покидал пятый этаж башни последние несколько дней. Даже Гаргамель, который лично готовил для него травяные ванны, никогда не видел его собственными глазами. Поскольку его тело и дух были настолько слабы, что он не мог показаться другим, Грим решил просто закрыть двери и начать исследование проектов, которые он отложил. Последние пару дней он следил за странным насекомым из пещеры паука. В отличие от мутировавшей королевы жуков, этот жук обладал способностями к выживанию. Если королева жуков преследовала паразитический и взаимный успех со своим хозяином, этот жук просто пытался ограбить и лишить своего хозяина всего. Грим удалил этого странного жука из тела медузы. Старый паук Тула лично имплантировал его. Паук надеялся, что этот жук вырвется из тела медузы и станет одним из его самых сильных помощников. Самой мощной частью этого жука была способность брать врожденную способность хозяина и преобразовывать ее в питание, необходимое для роста. Такое лишение врожденных способностей не могло позволить жуку восстановить таланты хозяина со 100% точностью, но это все еще искренне шокировало Грима. Врожденный талант человека всегда решался в день его рождения. Так было с древних времен. Можно было улучшить талант на более поздних этапах с обильным количеством редких и уникальных ресурсов, но попытка полностью изменить врожденные навыки была чем-то невообразимым. Грим пролистал несколько книг и исторических записей, но ему не удалось ничего найти об этом насекомом. Это демонстрировало ценность способности этого странного жука отнимать у других существ их способности. Вот почему Грим создал лабораторию только для этого жука. Он дал чипу полное право исследовать и культивировать его. После ряда экспериментов Грим получил как хорошие, так и плохие новости. Хорошей новостью было то, что этот жук действительно мог лишить хозяина его врожденных способностей. Плохая новость заключалась в том, что таланты, которые он воровал, были разрушены и непоследовательны. Не было никакого способа собрать талант воедино. Даже Тула не знал, какую способность получит жук, когда вырвется из медузы. Получить способности медузы к окаменению было невозможно. Тем не менее, был неплохой шанс, что сформируется ослабленная версия в виде парализующего взгляда. Вероятно, в этом мире не было адепта, который мог бы ясно объяснить, как появилась такая странная магическая способность. Это было, пожалуй, главной причиной, почему мир адептов всегда был окутан мощной, таинственной силой. Глава 475. Жук, крадущий талант. Экспериментальные данные чипа показали, что эти жуки могли выполнить только один случай кражи талантов за всю свою жизнь. Это срабатывало в тот момент, когда они превращались из личинок в настоящих насекомых. Более того, способность жука красть талант имела свои пределы. 17% генетических сегментов были верхним пределом количества таланта, который жук мог украсть у хозяина. Больше этого предела и чужеродные генетические сегменты дестабилизируют гены жука, что приведет к цепному коллапсу генетической структуры. Это шало цели Грима — получить 100% генетической цепи. Мир адептов был таким огромным. Даже сам Грим не поверил бы, если бы ему сказали, что ни один адепт не обнаружил уникальную способность этого странного жука. Однако, поскольку мир адептов еще не разработал полную микроскопическую систему, даже самый могущественный адепт этого мира мог расширить свои магические способности только до уровня молекул. Дальше, где магические исследования достигали уровня атома, даже высококлассные адепты не могли ничего поделать. Это неизбежно. На Земле в предыдущей жизни Грима мир низкой магии и отсутствие сверхъестественных сил породили точные научные процедуры. Даже самый обычный представитель человечества мог наблюдать явление на уровне даже более микроскопическом, чем молекулярный, с помощью микроскопов и других подобных аппаратов. С другой стороны, в обществе высокой магии даже смертный может залечить свои раны простым кругом исцеления. Если это не срабатывало, тогда нужно было принять зелье, смешанное с водой жизни. Она практически возвращала из мертвых и даже восстанавливала жизненные силы и молодость. Именно из-за этаких удобств адепты, когда сталкивались с проблемой, рассматривали свои магические способности как единственное направление мысли. Это косвенно вызвало серьезное отставание в развитии других дисциплин, таких как естественные науки, гуманитарные науки, социальные науки и эмпирические науки. На Земле были пересадки органов. В мире с магией тоже была пересадка. Более того, она была быстрее, удобнее и намного жестче в процессе. Адепту, участвовавшему в операции, даже не нужно было хорошо разбираться в органах и вскрытии. Нужно было знать только одно заклинание – активацию органов. Нельзя недооценивать адептов из-за того, насколько грязными были их вскрытия и операции. Они часто были такими кровавыми, что операционная платформа выглядела как бойня. Тем не менее, формы жизни магических миров также обладали мощными жизненными силами, почти в 10 раз превосходящими силы жизни на Земле. Даже самые грубые условия эксплуатации не имели значения. На Земле был искусственный интеллект. Подобная вещь была в мире высокой магии, например, башенные духи, которыми обладали башни адептов. На самом деле, в то время как люди на Земле были обеспокоены возможностью обращения искусственного интеллекта против них, адепты приручили духов башни. Многие адепты проводили всю свою жизнь в башне. Некоторые чрезвычайно страстные натуры даже сливали душу своего умершего возлюбленного с духом башни, чтобы достичь своей цели, навсегда остаться со своей любовью. Разделение души и слияние души с другой субстанцией было уровнем технологии, которой Земля никогда не достигнет, даже если будет продвигаться семимильными шагами. Таким образом, в двух разных средах родились две совершенно разные цивилизации, где материальные условия были не так уж различны. Научная цивилизация и магическая цивилизация. Грим был свидетелем обеих. Он сам был адептом, но чип в его сознании был кристаллизацией научной культуры. Когда он пытался примирить обе цивилизации, он овладел мировоззрением и душой, которая была намного выше, чем у обычного адепта. Другие адепты одержимы всевозможными интригами, заговорами и борьбой за власть. Тем не менее, Грим думал только о том, чтобы сорвать завесу, закрывающую его глаза, и взглянуть на правду этого мира. Именно этот высокий взгляд на жизнь позволил ему ощутить ценность и силу этого загадочного жука. Конечно, обычному адепту будет трудно получить доступ к такой силе. Только такой человек, как он, разбирающийся в обеих цивилизациях, мог проложить альтернативный путь и найти способ превысить верхний предел поглощения генетического сегмента. В течение следующих нескольких дней Грим тратил большую часть своего времени и сил на изучение жука. Он хотел извлечь таинственное вещество жука, которое позволяло красть гены. Этот процесс исчерпывал и время, и энергию. Биологическая лаборатория была заполнена фантастическими огнями всех цветов. Стена излучала яркий, но мягкий белый свет. Посреди лаборатории стояла дюжина полупрозрачных коконов. Под огромными коконами был толстый слой мясистого вещества. Эта субстанция разрослась по всем половицам, как ковер из мха. Коконы соединялись с ковром вещества несколькими мясистыми сосудами. Эти сосуды поднимались по поверхности коконов, разрастаясь, как кровеносные сосуды человеческого сердца. Они непрерывно закачивали в кокон светло-желтое питательное вещество. Сквозь мембрану можно было увидеть эмбрионы различных размеров. Это были стадии развития и зрелости одной и той же формы жизни после бесполого размножения. Таинственный жук, которого Гримм извлек из тела медузы, плавал в огромном коконе в центре всех остальных. Жало насекомого безвольно свисало, словно оно было в состоянии глубокой анестезии. Владелец этой биологической лаборатории, Гримм, в настоящее время расхаживал между коконами. Он молча наблюдал за эволюционным развитием каждого эмбриона. Поскольку ему не хватало поддержки точных наук, для Гримма было практически невозможно восстановить с нуля биологическую лабораторию, похожую на земную. Раствор, поддерживающий жизнь жука и эмбрионов, содержал все питательные вещества, необходимые для развития. Это таинственное зелье, которое Гаргамель, главный мастер зелий огненного трона, тщательно синтезировал в соответствии с инструкциями и требованиями Гримма. При погружении в зелье любая форма жизни могла быстро эволюционировать от младенческой формы к подростковой. Более того, этим процессом можно было манипулировать. Концентрация зелья, подаваемого эмбрионом, всегда была в руках владельца этой лаборатории, Гримма. Странный жук был драгоценен. Гримм после всего случившегося тщательно обыскал гнездо Тула и не нашел второго такого. Таким образом, чтобы избежать уничтожения столь ценного экспериментального образца из-за собственных ошибок, Гримму пришлось массово культивировать замену жука, прежде чем пытаться извлечь его генетическую последовательность. Несмотря на то, что этот жук был всего лишь личинкой, Гримму удалось успешно извлечь его генетический материал благодаря способностям чипа. Затем последовала серьезная попытка культивировать странного жука номер 2, жука номер 3, номер 4. Вскрытие и извлечение генов можно начать, как только образец жука перестанет быть уникальным. Гримм подошел к кокону. В желтом питательном растворе плавал деформированный кусок плоти размером с ладонь. Вокруг обвисала дюжина длинных мясистых отростков. Эти придатки свободно плавали в коконе. Не было никаких видимых отверстий или органов, и никаких скрытых систем. Однако когда взгляд Гримма упал на плоть сквозь мембрану, она прекратила все свои действия, будто испугавшись. Она снова опустилась на дно кокона. Притворяется мертвой, это способность к выживанию, к которой имеют доступ только формы жизни среднего интеллекта. Может ли этот незначительный кусок плоти обладать интеллектом, который соперничает с обычными формами жизни? Гримм молча вздохнул. Мистичность жизненных систем в мире адептов была за пределами его воображения. Любое из его прошлых понятий и правил мешало его будущим исследованиям. Если он хотел улучшить совершенно новую систему и изучить тайные искусства, важно было избавиться от фиксированного мышления. Гримм молча нарисовал руну в воздухе и выстрелил ею в маховой ковер под собой. Сосуды, окружающие мембрану, слегка дрогнули, концентрированное зелье жизни влилось в мембрану. Гримм оперся на кокон и, не моргая, уставился на кусок плоти, ожидая ответа. Кусок плоти начал сильно дрожать под воздействием мощного питательного раствора. Дюжина придатков вжалась в его тело, он начал набухать и трансформироваться. При помощи чипа и своих духовных чувств он уловил, как кусок плоти впитывал раствор в свое тело, быстро превращая питательные вещества в тканевые структуры и внутренние органы. Мышцы и кости появились из ниоткуда. Они постепенно росли и формировались, подтягиваясь к соответствующим позициям. Кости и мышцы соединились в скелет странного жука. Процесс был мистическим. Он обладал и жесткостью биологических наук, и удивительностью тайных искусств. Гримм был впечатлен. Тем не менее, когда скелетная структура жука была близка к завершению, генетическая дрожь все разрушила. Несколько цепочек оборвались, в результате чего взорвался эволюционирующий жук. Взрыв не оставил ни кусочка плоти. Ткань размолола в пасту, окрасив оболочку кокона в малиновый цвет. Гримм был разочарован. В его голове всплыло несколько уведомлений от чипа. Бип, попытка клонирования образца 125 не удалась. Причина неудачи. Разрыв генетических цепочек. Рекомендуется уничтожить остатки образца. Глава 476. Все северные земли принадлежали ведьмам. Некогда могущественные 13 ветвей ведьм разделили северные земли на 13 взаимосвязанных территорий. Эти 13 территорий окружали нейтральную территорию протяженностью до 50 километров. Здесь был совет ведьм, Вернинг. Вернинг был мегагородом. Он обладал населением почти в 300 тысяч человек. Самым известным зданием в городе был зал совета, который находился в центре города. Это была священная земля, где собирались только лидеры ведьм. Каждая ветвь ведьм имела свои территории и должна была управлять внешними делами. Лидеры ведьм никогда бы не стали тратить свое драгоценное время на споры в совете этой сельской местности, если бы не вопрос огромной важности, в котором участвовали все ветви ведьм. Следовательно, Вернинг всегда находился под защитой нейтрального клана ведьм, клана Сидантирия. Чтобы обеспечить их абсолютную справедливость и нейтралитет, Сидантири поклялся защищать Вернинг всегда и никогда не расширить свое влияние ни на один дюйм за пределами стен Вернинга. Именно сила этой древней клятвы позволила непоколебимым флагам клана Сидантирия продолжать развиваться над небесами Вернинга, не меняясь на протяжении многих лет. Из 13 ветвей ведьм осталось только 7, и земли много раз переходили из рук в руки, но Сидантирия оставалась верна своему посту. Это был спокойный день, а Аза патрулировала небо вокруг Вернинга на своей метле с 5 ученицами, летящими позади нее, когда вдруг увидела черное пятнышко на далеком горизонте. «Чужаки!» — Аза нахмурилась. Она полетела к черной точке. Капитан патруля ведьма Аза нахмурилась, когда достигла расстояния почти в 200 метров от противников. Всего было 3 гостя. Они сидели на волшебном ковре, что было одним из самых распространенных транспортных средств, используемых северными ведьмами. Впереди на коленях стала ученица, она контролировала полет ковра. Судя по ее внешнему виду и размеру, ей было не больше 8 или 9 лет. Короткий халат на ней был причудливого стиля. На значке на груди был вырезан символ чешуи. Аза первые за 100 лет видела такой знак. Позади сидели 2 ведьмы. Та, что была впереди, была одета в пурпурную звездную мантию. Ее шелковистые серебряные волосы спускались по плечам, а лицо было необычайно мягким и спокойным. У нее была пара незабываемых голубых глаз, которые сияли соблазнительным и таинственным очарованием. Ведьма в самом конце казалась еще более странной. Ее фигура была настолько мускулистой, что она больше не напоминала женщину. На одном глазу у нее была повязка, а на теле зеленые кожаные доспехи. В руках она держала толстый деревянный посох. Ведьма Аза неоднократно оценивала пришельцев, прежде чем преградила им путь. Ей не удалось сопоставить их ни с одной ведьмой в ее голове. Наконец, она не смогла удержаться и заговорила. «Искренние извинения, но впереди вас город Вернинг. Если хотите посетить это место, пожалуйста, спуститесь на землю и пройдите соответствующие процедуры. Иначе, по правилам с древних времен, обычной ведьме не разрешалось летать в 15 километрах от города Вернинг. Более того, все ведьмы должны постоянно находиться под наблюдением ведьм Сидантири. Только лидер ведьмы и ведьмы Сидантири, которые выступали в качестве стражей, освобождались от этого правила. Поскольку за последние годы Совет ведьм постепенно превратился в чисто символичную организацию, применение этих правил стало ослабевать. Несколько тысяч лет назад, любая обычная ведьма, что посмело случайно пролететь недалеко от города Вернинг, была бы немедленно задержана. Насколько мне известно, некоторые ведьмы имеют право прилетать сразу в зал совета. Внезапно заговорила красивая ведьма в фиолетовом. Ее голос был глубоким, но приятным для ушей, в нем чувствовалась сила, которая не терпела неуважения. Конечно, это правило совета ведьм, на лице Азы всплыла улыбка презрения. Однако это правило применимо только к лидерам ведьм различных ветвей. Обычные ведьмы не могут. Голос ведьмы Азы внезапно остановился. Она увидела таинственную карту, светящуюся призматическим светом в поднятой руке красивой девушки. Карта судьбы. Знания Азы были гораздо шире, чем у обычной ведьмы. Она чувствовала подлинную мистическую силу карты. Ты ведьма судьбы Алиса, несмотря на то, что клан Сидантири оставался в городе Вернинг и никогда не вмешивался в различные конфликты между ветвями ведьм, они слышали о возрождении башни судьбы и появлении новой ведьмы судьбы. Сидантирийцы тоже отправляли подарки Алисе. Все эти представители описывали новую ведьму судьбы Алису как личность настолько таинственную, что было трудно понять ее. «Я Алиса, лидер ведьм судьбы. Мне нужно пойти в зал совета. Собираетесь преграждать мне путь?» Алиса холодно посмотрела на ведьму из клана Сидантирия. «Я бы не осмелилась. Аза хочет показать вам дорогу». Несмотря на то, что перед Азой стол лишь адепт первого класса, Алиса обладала нимбом лидера ведьм над головой. Ведьма Аза могла только уступить дорогу. 2 часа спустя, длинный звон колоколов в зале совета ведьм эхом разнесся по всему городу. Жители Вернинг повыходили из своих комнат, услышав звон колоколов. Этот звон был невероятно чужд большинству людей. Однако у некоторых старших звон пробудил далекие воспоминания. Этот звон, теперь я знаю, это когда лидеры ведьм объявляют о встрече. Я помню, помню. Мой дедушка однажды описал мне этот тон, зрители были шокированы, услышав взволнованные крики старика. Большинство людей в этой толпе прожили всю жизнь в городе Вернинг. Тем не менее, это первый раз, когда они слышали такой звон. Встреча ведьм? Неужели придут все лидеры ведьм? Обязательно придут. Если они северные ведьмы и могут слышать этот звон, они придут. Пожилой мужчина кричал во всю глотку, несмотря на свое слабое дыхание. В городе слишком долго было спокойно. Все горожане чувствовали страстную радость. Люди ликовали и танцевали. Пока люди праздновали, ученицы ведьм Сидантерия сели на метлы и вылетели из города. Направлялись они к землям различных ветвей ведьм. Алиса, которая едва забралась на свое место лидера ведьм судьбы, воспользовалась своими правами и внесла предложение всем ветвям ведьм созвать совет ведьм. Все обсуждали и сплетничали, не зная, что задумал новый лидер ведьм судьбы. Различные ветви ведьм были смущены. Они понятия не имели, как бороться с нарушителем, который не играл по правилам. Согласно традициям, оставленным древними ведьмами, только лидеры ведьм могли предлагать и организовывать совет ведьм. Однако со временем, когда ветви ведьм вкладывали все больше и больше усилий в процветание своих личных земель, совет ведьм, который когда-то был институтом абсолютной высшей власти над северными ведьмами, начал терять свое значение. Даже когда между ветвями вспыхивали конфликты, лидерам оставалось только собраться вместе, чтобы обсудить решение. Они очень редко полагались на великое оружие, совет ведьм. Таким образом, авторитет совета ведьм постепенно был сведен к тому, чем он был раньше. Он стал местом, где различные ветви ведьм по очереди управляли нейтральными общественными городами. Однако в то время как превосходная репутация совета ведьм была запечатана в прошлом, она никогда не могла быть полностью уничтожена. Вот почему все северные земли разразились беспорядком, когда колокола в зале совета Вернинг зазвонили снова. Лидерам ведьм не нравилась Алиса, и они не хотели, чтобы совет правил. Тем не менее, им ничего не оставалось, кроме как бросить свои дела и поспешить в знакомый, но чужой город Вернинг. Многие ведьмы спешили сюда днем и ночью. На третий день после того, как прозвенел колокол, прибыл лидер бледных ведьм, живший дальше всех. Все предводители ведьм северных земель прибыли в город Вернинг. Спустя 132 года собрался следующий совет ведьм. Так называемый зал совета был не более чем старинным замком в стиле крепости. Место, где они держали совет, было тускло освещенным залом на втором этаже замка. В стенах располагались три длинных узких окна. Внутрь проникало мало солнечного света. Даже днем требовались факелы. В зале стоял длинный стол. Рядом со столом было 14 деревянных стульев, на которых были вырезаны соответствующие эмблемы ведьм. В этот момент в 13 креслах сидели только 8 человек. С другой стороны, никто даже близко не осмеливался подойти к черному стулу в конце стола. Говорили, что черный стул был местом королевы ведьм. Никто не посмел посягнуть на могущество королевы ведьм в этом священном месте, даже если она путешествовала за пределами королевства более 10 тысяч лет. Глава 477. Алиса, что именно ты планируешь? Первое, кто хотела создать проблему, была лидером темных ведьм Церцеи. Нельзя винить ее за гнев. Настал критический момент прилива теней, который переживала темная башня. Каждый раз в году, когда начинался прилив, Церцея должна быть в темной башне. Она должна была следить, чтобы на земле их происхождения не произошло никаких инцидентов. Но сейчас Церцея была связана положениями древних договоров, когда зазвонили колокола зала совета. У нее не было выбора, кроме как прийти в этот старый и гниющий зал, чтобы послушать историю этого невежественного маленького отродья. Ребенок, который мечтал быть равным им, несмотря на то, что был всего лишь первого класса. Церцея была не единственной разъяренной ведьмой. Лидера ведьм Агонии вызвали во время сражения в войне плоскостей. Она не могла скрыть убийственного намерения на своем лице. Это было видно каждый раз, когда она думала о том напряженном сражении, которое балансировало на грани победы и поражения, и о трех ночах, которые она провела без сна, чтобы поспешить в город Вернинг. В огромном зале совета сидели 6 ведьм 4 класса и 1 ведьма 3 класса. Когда они смотрели на одинокую Алису враждебными взглядами, давление было достаточно, чтобы парализовать любого адепта первого класса. Алиса плотно прикусила губу и изо всех сил сдерживала дрожь. Если бы старые контракты не наделили ее правами, которые она заслуживала как лидер ведьм, она даже не имела бы права слушать эту встречу, а тем более говорить на ней. Алиса обвела всех взглядом. Энергетическое поле и духовный поток, который выливался из тел лидеров ведьм, были настолько сильны, что навернулись слезы. Каждый человек в этой комнате был для Алисы как миниатюрное солнце. Магический свет от них был настолько интенсивным, что Алиса могла ослепнуть, глядя на них более 3 секунд. В такой ситуации Алиса не сможет разглядеть лица ведьм, даже если откроет глаза так широко, как только сможет. Она боялась, что лидер темных ведьм Церцея начнет кричать. Одной ударной волны от звука будет достаточно, чтобы убить простую ведьму вроде нее. К счастью, лидер ведьм еще умели сдерживать свои магические силы и духовный поток. Они позаботились о том, чтобы не навредить лидеру ведьм, сидящему перед ними. Способности Алисы могли быть незначительными, но древние контракты защищали ее статус. Публичных распри между северными ведьмами еще не случалось. По крайней мере, ведьмы-лидеры знали, как сохранить благо. «Алиса, мы ждем твоего ответа. Из всех лидеров ведьм, только ведьма смерти Хесуна казалась спокойной». Однако ее слова заставили сердце Алисы пропустить удар от страха. Созыв совета ведьм – это право, которое разделяют все лидеры ведьм. Однако ведьма, которая попросила об этой встрече, должна представить достаточно важную тему. В противном случае, мы, лидер ведьм, имеем полное право голосовать и лишить тебя прав лидера ведьм. Судьбы Алиса молчала. Спустя долгое время, она успокоилась. После того, как она привыкла к давлению других ведьм, она заговорила. «Лидер ведьм, я собрал всех здесь, чтобы восстановить славу северных ведьм», — Алиса заикнулась. «Хаэм, мы здесь не для того, чтобы слушать пустые слова». «Слава? Какого рода слава?» — хмыкнула темная ведьма Церцея. «Большая плоскость, которая продвигалась к этому уровню не более 1000 лет. Этого будет достаточно, чтобы восстановить славу и процветание северных ведьм». Алисе пришлось восстановить дыхание, чтобы слова звучали ровно. «Большая плоскость». Лидеры ведьм были шокированы. Впервые они начали проявлять интерес к предложению Алисы. «Конкретнее, какое отношение это имеет к северным ведьмам?» — говорила ведьма Хесуна. Сказав это, ведьма смерти 4-го класса махнула рукой Алисе и бросила защиту нежити. Таким образом, на Алису не повлияет духовное давление ведьм. «Спасибо, сестра Хесуна». Лицо Алисы снова порозовело. «Я специально собрала всех здесь ради восстановления былой мощи северных ведьм. Для достижения этой цели я намерена предложить координаты большей плоскости. Я хочу призвать всех сестер пробиться в этот мир. Если мы, северные ведьмы, сможем уничтожить ее, нам когда-нибудь придется беспокоиться о том, чтобы стать известными». Лидеры ведьм были совершенно шокированы. Ценность крупной плоскости была настолько значительна, что даже люди в этом зале с трудом могли дать оценку. Координаты небольшой плоскости в настоящее время стоили 1 000 000 магических кристаллов, и это даже не завоеванная плоскость. Большая плоскость, ее стоимость оценить невозможно. Важно отметить, что даже мир адептов был большой плоскостью. Разница была лишь в том, что мир адептов разился в крупную плоскость несколько десятков тысяч лет назад. Сила местных жителей возросла. Это дало шанс подняться и стать одной из самых мощных завоевателей в мультивселенной. Если то, что утверждала Алиса, окажется правдой, и плоскость, которую она предложила, действительно была незрелой, тогда в этой плоскости будет не так много существ 4-го класса. В таком случае, хотя они, возможно, не смогут колонизировать всю плоскость полностью, северные ведьмы получат значительную территорию. Затем они могли бы поискать в этом месте ресурсы. Однако, почему Алиса так охотно предложила эти координаты, учитывая их ценность? Если бы такая же ситуация произошла с любым другим лидером ведьм, они бы скрыли правду и извлекли выгоду из своего открытия сами. Важно отметить, что окончательные трофеи войны остаются неопределенными. Никто не знал, кому они будут полезны. Если не повезет, то они могли столкнуться с армиями местных жителей. Тогда о ресурсах и речи быть не могло. Чем больше ведьмы думали, тем более невообразимой казалась им ситуация. Тем не менее, она начали приходить к ответу, когда подумали о нынешних силах Алисы. Даже если плоскость недавно поднялась со средней, фундаментальная сила еще была там. Неважно, насколько слаб враг, кучка адептов первого класса не справится с ними. Что касается того, чтобы хранить координаты в руках и пойти туда, как только ее сила увеличится. Это было смешно. К тому времени, как Алиса отрастит клыки, враг превратится в настоящего монстра. Вот почему Алиса предложила это. Она пошла более практичным путем, делая одолжение другим ведьмам. Выражение лиц лидеров ведьм смягчилось. Впервые они почувствовали, что Алиса не такая уж и плохая. Даже холодный лидер ведьм Агонии расслабилась. «Алиса, а как ты это докажешь? Ты просто передашь координаты?» Ведьма смерти Хесуна была опытным человеком. «Надеюсь, вы выберете двух представителей, которые отправятся в башню судьбы. Там я передам координаты. Вы сможете проверить правильность координат указанного мира. Однако прежде чем все закончат подготовку к вторжению, я хочу сохранять координаты в своих руках». Лидеры переглянулись. Они не видели ничего плохого в этой идее. «Хорошо», — кивнула Хесуна. «Сестры, давайте проголосуем, кто несет ответственность за проверку этих координат». Не было никаких сомнений в том, что представитель должен прийти от одной из шести ведьм четвертого класса. Именно поэтому лидера ведьм холодной зимы третьего класса Моргану исключили. У шести ведьм четвертого класса была разная репутация и уважение в группе. Вот почему все быстро выбрали ведьму смерти Хесуну и темную ведьму Церцею. Бледная ведьма Сильвия тоже была достойным кандидатом. Однако прежде чем она стала ведьмой судьбы, Алиса была членом клана Моя, подчиненного бледным ведьмам. Таким образом, чтобы избежать любой возможности сговора, лидеры ведьм выбрали Церцею, ведьму, которая вступала в прямой конфликт с Алисой. Тем не менее, пока все радовались, тело темной ведьмы Церцеи внезапно задрожало. Черный туман заполнил пространство вокруг нее. «Как дерзко, Алиса! Как ты посмела послать кого-то в черную тайну за моим пленником?» Церцея взмахнула обеими руками, волна таинственных теней немедленно окутала тело Алисы. Глава 478. В комнате медленно угасал свет телепортационного массива. Перед гримом появились шесть неясных силуэтов. «Приветствую, леди Эндер». Было очевидно, что грим колебался с выбором титула. В огненный трон телепортировались шесть человек. Ядовитая ведьма Эндер, кровавая Мэри, ее трое рыцарей и тот старый лис Ванли. Несмотря на то, что внешне они выглядели совершенно нормально, грим заметил тяжелые раны, которые пережили Мэри и Эндер. Эндер, в частности, находилась в ужасном состоянии. Теневые вещества сильно испортили ее тело. Ей потребуется много времени, чтобы вылечиться, прежде чем она сможет восстановить свои прежние силы. «Мальчик, похоже, старой ведьме придется пока остаться у тебя». Дух ядовитой ведьмы Эндер был высок, несмотря на повреждения ее изначальной силы. На ее отвратительном и зловещем лице появился след сострадания. «Добро пожаловать! Будьте, как дома! Я все приготовил, всего несколько слов, но пот уже начал формироваться на лбу грима». Адепты по своей природе были холодными и бесчувственными людьми. Они были эгоистичны и отдавали приоритет прибыли во всем, что делали. Даже всегда сдержанный грим чувствовал себя неловко из-за внезапного появления Эндер. «Тогда я спущусь вниз, чтобы отдохнуть». Дух Эндер был исчерпан после телепортации. «Гаргамель, проводи леди Эндер в ее комнату». Поведение грима стало более естественным, когда в комнате остались только Мэри и ее подчиненные. Он посмотрел на девушку в алых доспехах и искренне улыбнулся. «Что, не хочешь спросить, что случилось с Алисой?» Облегающие доспехи Мэри выставили ее идеальную фигуру на всеобщее обозрение. Она подняла одну очаровательную бровь, игривая улыбка снова появилась на ее лице. «Алиса была в полном порядке, когда мы уходили. Похоже, она договорилась с ведьмами. Темная ведьма не тронет Алису, если ее не поймают с какими-либо уликами. Я волнуюсь не за нее, а за тебя», — улыбнулся грим, делая шаг вперед. «Не так-то просто проникнуть в темный мираж. Ты ранена. Дай посмотреть». Мэри застыла. Она закатила глаза и махнула рукой, не поворачивая головы. «Нам с сэром Гримом есть чем заняться. Вы, ребята, можете идти. И не создавайте мне проблем». «Да». Три рыцаря поклонились. Глаза Сороса и Ванли пронеслись по Гриму, когда они молча вышли из комнаты телепортации. «Давай, взгляни на мое состояние», — Мэри соблазнительно улыбнулась. «А почему бы тебе не дать мне взглянуть на тебя и посмотреть, почему твой дух вдруг стал таким слабым?» Три часа спустя удовлетворенная пара, наконец, остановилась. Они лежали в объятиях друг друга на кровати. Только сейчас они начали реальное общение. По правде говоря, Даже Мэри знала только часть плана Алисы. Она знала, что у Алисы не было выбора, кроме как поспешить на место совета ведьм и призвать остальных ведьм, чтобы увести Церцею. План оказался очень эффективным. Алисе удалось вытащить Церцею из темного миража. И именно благодаря отсутствию Церцеи Мэри смогла прорваться в башню, воспользовавшись всплеском теневого прилива. Она пробила себе путь в тюрьму и успешно вывела с собой ядовитую ведьму Эндер. Грим кое-что понял. Предвидение. Предсказание. Темные ведьмы всегда проносились через долину теней прямо перед приливом теней. Затем они временно отключали связь между башней происхождения и миром адептов. Это устраняло все шансы врагов из мира адептов пробраться в башню происхождения. Таким образом, они справлялись с проблемой теневого мира без отвлекающих факторов. Однако Алиса предвидела это. Вот почему она велела Мэри пробраться в долину теней за месяц до этого и спрятаться. Следовательно, когда Церцея четвертого класса исчезла, и все главные силы темных ведьм были направлены в мир теней, Мэри смогла найти слабое место в защите башни. Вот как она добралась до подземной тюрьмы. При обычных обстоятельствах проникновение в тюрьму было пределом возможностей Мэри. Взять кого-то с собой в таких условиях было практически невозможно. В конце концов, это место временно разрывало связь с миром адептов. Обычные заклинания телепортации не смогли бы их вытащить. Однако это не остановило Алису. Перед отъездом Алиса дала Мэри круглый серебряный камень. Когда Мэри нашла Эндер, ей не нужно было брать ее с собой и снова вырываться. Все, что Мэри нужно было сделать, это вынуть серебряный камень и пропеть нужные слова. Серебряный камень успешно вернет их в башню судьбы. Естественно, Мэри не знала, что это за таинственный серебряный камень, но Грим не мог не улыбнуться, когда услышал все это. Алиса в полной мере продемонстрировала способность предвидения. Каждое движение врага было полностью под ее контролем. Сила ее таланта к судьбе была очевидна. Конечно, сила благословенного судьбой никогда не исходила от них самих. Напротив, она проявляется в их глубоком понимании правил мира и в их способности максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Без такого человека, как Мэри, Алисе было бы трудно осуществить свой план. Это было похоже на смертельную схватку двух боксеров. Один боксер обладал способностью чувствовать судьбу и мог предвидеть точки приземления и позиции следующих трех ударов противника. Он прекрасно умел уклоняться и контратаковать. После того, как результат первого удара был изменен, будет ли противник по-прежнему упорно запускать второй и третий удар? Нет. В этот момент рябь судьбы переместила бы развитие будущего из рук судьбы в руки фиксированных правил, которые скрывались под миром. Только когда волновой эффект судьбы медленно успокаивался, этот момент снова возвращался к следам судьбы. Именно уважение и страх Грима перед силами судьбы заставили его беспокоиться об Алисе как о ведьме судьбы. И теперь Алиса действительно продемонстрировала талант и способности, которыми она должна обладать как ведьма судьбы. Что еще более важно, их отношения были невероятно близкими. Ядовитая ведьма Эндер считалась последним живым родственником Алисы. Ради нее Алиса пошла на конфликт с одной или несколькими ведьмами четвертого класса. Теперь, когда она отправила Эндер в огненный трон, было ясно, что она не верит, что Грим использует Эндер в качестве заложницы.